Надо сказать, что думала это самая Лиссандра Хикс, а именно так звали магистра, не так уж и долго. Просто вышла на некоторое время, а потом вернулась, буквально сияя улыбкой, и даже проговорилась о том, что их архимаг, глава гильдии, дал добро на заключение подобного контракта. Ну, в одном случае это давало парню надежду на тот факт, что его не хотят случайно прибить где-нибудь за углом, как это намеревались впоследствии сделать эльфы. Да, они хотели убрать единственного свидетеля, чтобы никто и никогда не узнал о том, что именно они могли найти на территории мрачных земель. Эти же разумные рассчитывали на длительное сотрудничество. Только вот Юрий не собирался подписывать с ними кабальный контракт, или тот контракт, который дает возможность трактовать его по-разному. В том контракте, который уже заготовили гномы, имелось все необходимое, чтобы дать понять, что это будет разовая акция. Он только один раз сводит их в мрачные земли на то место, куда ходили эльфы, и там уже они пусть и разбираются с тем, что найдут. Захотят ли они еще там побродить, это уже сложный вопрос. Придется на месте его решать. А значит, им нужно будет либо взять с собой что-то, чем они смогут заинтересовать парня, либо попытаться найти на месте подобную вещь. Ведь Юрий в долг работать ни на кого не собирался. Глупое это дело. Да и как потом он с них этот долг выбивать будет? Да, он понимает, что этим разумный проводник просто необходим. Но кто им помешает банально списать этот долг на хорошие отношения парня к гильдии? Ведь не будет же он один поднимать волну против такой достаточно серьезной организации, да еще и в империи. По сути, это было бы просто глупо, да и не нужны ему такие проблемы, а значит, никаких отступлений от договора выполняться не будет, хотят они этого или нет, но им придется оплачивать все и сразу, что фактически становится своеобразной гарантией выживания самого проводника. Ну, какой смысл его убивать, если деньги уже все равно находятся в банке, и забрать их оттуда представителям гильдии будет не так легко. Ведь договоренность есть, а значит, возможен вариант ее выполнения. Подождите, это что же получается? Слегка встревожилась магистр, когда они на следующий день пришли в банк гномов и начали оформлять договор, а также переводить в хранилище оплату за его услуги, едва вчитавшись в текст договора. Получается так, что мы просто дойдем до того места, куда ходили эльфы, и вернемся назад, естественно. Равнодушно пожал плечами парень, переглянувшись с сидевшей с невозмутимым лицом девушкой-гномой, которая сейчас выполняла роль его персонального менеджера. Вы же именно этого и хотели, или вы думаете, что я за пару тысяч империалов буду вас 2 года таскать по мрачным землям? Прогулки вам, например, до самого центра древнего города устрою? Я боюсь, что этой суммы для подобного риска недостаточно. Так я вас проведу по уже знакомой мне дороге, где фактически все проблемы, которые могут у нас возникнуть, мне заранее известны. А что вы хотели? Немного подумав, представители гильдии магов империи все же заговорила, и Юрий с большим трудом сдержал насмешку. Ну, во-первых, она действительно была умна, и сразу обратила внимание на тот факт, что отсутствует пункт о возвращении группы в город. То есть, она заметила, что выполнение контракта будет зафиксировано уже тогда, когда они только дойдут до того места, куда ходили эльфы, и не более того. Потом, она задумалась о том, что эльфы наверняка уже выгребли все ценное в той местности, а значит, было бы неплохо пройтись хотя бы по округе, и поискать что-нибудь ценное уже там. Ну, что тут можно сказать, у этой довольно молодой дамы сработал азарт охотника за сокровищами. Ну, еще бы, тут тебе фактически обещают без проблем довести до древних сокровищ, а ты остановишься буквально в паре шагов от них, развернешься, и пойдешь обратно? Нет, конечно же, ты будешь пытаться сделать эти 2 шага, чтобы набить в карманы как можно больше ценных предметов. Да и как она своему руководству потом докажет, что действительно была в мрачных землях? Нет, конечно же, доказать этот вопрос вполне возможно, сделав иллюзию на том месте, где они будут находиться. Такую иллюзию подделать невозможно, поэтому это был один из вариантов. Но, судя по всему, она все же хотела и какие-то бонусы заполучить, а для этого нужно изрядно постараться, хотя бы обшарить пару-тройку разрушенных зданий поблизости. Но та территория, куда они собирались дойти, являлась всего лишь пригородом огромного разрушенного города древних людей. И уже только поэтому Юрий понимал, что, вполне возможно, там уже давно все выгребли. Тем более, что он и сам на том месте изрядно постарался. Однако мечтать этой дамочке никто не мешает, и Юрий дал ей понять, что если она хочет получить такую возможность, то ей придется доплатить больше, куда больше, чем они заплатят просто за эту экскурсию по местам боевой славы отряда эльфов. Кстати, его история о том, что эльфы сами себе навредили, вполне может получить подтверждение. Именно в тот момент, когда они придут на место побоища с той самой костяной многоножкой, ведь там четко можно обнаружить следы гибели эльфов, говорят, что в таких местах даже природа плачет. Хотя, какая природа может плакать на территории мрачных земель? Она там вообще есть, ведь там даже деревья и трава выглядят неестественно и опасно. Но сейчас не это было важно. Важно было то, что Элисандра Хикс останавливаться действительно не собиралась. Она решила обговорить отдельным пунктом возможность того, что на месте можно будет определиться, и, возможно, пройти немного дальше, чтобы осмотреться и поискать что-нибудь ценное. Естественно, что в данном случае они опять же обязуются выполнять все инструкции Юрия, ведь иначе они просто не вернутся домой живыми. Но при этом, они заранее откладывают определенную сумму, в размере еще 500 империалов для выполнения этого пункта. Немного посоветовавшись с гномами, было решено сделать отдельный договор на эту задачу, необязательный. То есть, если Юрий его не выполняет, не давая им возможности полазить где-то поблизости и найти что-то ценное, он просто не получает те деньги с отдельного счета. А вот эту сумму в 2500 он получит обязательно, так как все равно собирается их довести до того места, куда ходили эльфы. И в этом он был уверен. Почему-то у него создалось весьма стойкое впечатление, что эта дамочка действительно четко различает ложь и правду. Тем более, что, когда они вошли в банк, магистр сразу же нахмурилась, а в момент беседы с гномами, постоянно морщилась, словно у нее болит голова. Уже потом, общаясь с гномами, когда магистр ушла, Юрий узнал о том, что так себя ведут обычно те разумные, у кого есть способности к магии разума. У гномов в здании банка есть обязательно защита от подобного, то есть, такие разумные теряют свои способности при входе, а для мага такое развитие событий равносильно фактически удару молотком по голове. Ему инстинктивно хочется задействовать свои способности, а он не может этого сделать, и голова начинает болеть, как у человека, которого просто перевернули вверх ногами и подвесили таким образом. Кровь приливает к голове и начинает стучать в виски. «Значит, я действительно не ошибся», — тихо усмехнулся парень, когда услышал такие откровения от гномов. Она действительно не совсем обычный магистр, но тот факт, что даже и не в банке я продолжал гнуть свою линию, свидетельствует о том, что ее способности достаточно малы для того, чтобы она могла на меня надавить и принудить к выполнению собственной воли. А вот правду и ложь она различать может, прекрасно. Это было еще одним пунктом, который подталкивал парня к решению, что этих разумных действительно придется провести по следам эльфов, до той самой территории, где вовсю бушевала сила смерти. Пусть окунутся в нее и почувствуют, как там весело, а все остальное значение пока что не имеет. Юрий понимал, что все равно сможет найти способ переиграть их на своем поле, на поле мрачных земель, и у него даже был определенный замысел, который он постарается там воплотить в жизнь, и своим желанием поживиться там, они сами развязали ему руки. После подписания договора, Юрий взялся за подготовку к выходу в мрачные земли, и сразу почувствовал, что за ним очень пристально наблюдают различные разумные, в которые, с некоторыми напряжением, можно было узнать слуг местного барона, того самого градоначальника, который был фактически ставленником местного графа. Как результат, Юрий теперь понимал, что раз он взялся водить такие экскурсии в мрачные земли, то в скором времени при первой же возможности его попытаются заставить сводить туда и людей местного дворянина, а этого бы ему не хотелось. Все только по той причине, что все эти гости, вроде эльфов и магов из гильдии, были существами залетными. Они были здесь временно. Да, возможно, они хотели бы обосноваться в этой местности надолго, но на данный момент они были временными гостями. Чего не скажешь про представителей того же графа княжества, которому принадлежали эти территории. Эти разумные могут постараться заставить Юрия выполнять такие функции регулярно. А разве парню это нужно, если тех же эльфов и этих магов из гильдии он ведет именно туда, куда сам хочет, то те разумные начнут требовать, чтобы он их сводил, например, к центру разрушенного города древних людей. И что тогда? По сути, это гибель. Юрий сам туда соваться не собирался, и другим бы пока что не советовал бы. Слишком уж непостоянная там была территория. Вот, например, как понимать тот факт, который он заметил во время одного из своих прошлых поисков. Он проходил по знакомому месту, по которому тогда дошел до территории дикарей, у которых и забрал те самые взрывающиеся артефакты. Так вот, на одном из знакомых ему мест он просто замер от неожиданности. Дело в том, что, когда он проходил там в прошлый раз, по соседству стоял довольно крупный, хотя и полуразвалившийся дом. Ну, древние люди очень любили строить огромные дома, как в длину, в ширину, так и в высоту. Так что такой дом не заметить было невозможно. Этот обломок гнилого зуба возвышался над землей где-то этажей на 7-8, а, судя по куче различных камней и поржавевших металлических конструкций, в нем могло быть этажей этак 25-30. Это так, навскидку. Так вот, когда Юрий в последний раз вышел на ту территорию, то тут же замер, потому что этот дом, который он видел ранее в другом месте, оказался гораздо ближе к его тропе, и это было странным. Уже потом, общаясь с архимагом эльфов, когда тот стал покорно вываливать парню любую возможную информацию, он узнал о том, что территории мрачных земель имеют свойство меняться как калейдоскоп, который перемешивает детская рука, и чем глубже туда ты заходишь, тем сильнее подобные изменения. И, по сути, даже тот, кто зайдет достаточно глубоко в эти земли, может, например, заночевать в одной части того города древних людей, а проснуться уже в совершенно другой, за несколько километров, а то и десятков километров, от того места, где лег спать. Причем окажется он там вместе со всем своим лагерем и тем местом, где его обосновал. Возможно, именно поэтому некоторые поисковики-охотники и не возвращались, у них с собой был не слишком большой запас пищи, и поэтому они банально могли погибнуть от недостатка такой провизии, ведь возвращаться им приходилось буквально наугад, а вот с эльфами все было куда проще. Дело в том, что когда они пошли в мрачные земли, то один из эльфов закопал на границе этих весьма своеобразных территорий своеобразный артефакт, а другой артефакт он постоянно держал в руке, и уже потом, когда Юрий рассматривал подобный трофей, старый маг эльфов рассказал ему о том, что это такое. По своей сути, тот артефакт, который был закопан, являлся своеобразным маяком, а вот этот, который напоминал своеобразную пластину со стрелкой, являлся поисковиком. То есть, находясь на территории мрачных земель, даже если ты заблудился, при помощи такого поисковика всегда можно было вычислить направление на маяк, который находится на стабильной территории, никак не изменяющийся под воздействием дикой магии этого мира. Интересная получается ситуация. Естественно, что открывать такие секреты эти индивидуумом Юрий не собирался. У него есть при себе этот поисковик, и маяк все еще закопан на том самом месте. Однако, используя все это, парень просто будет ориентироваться на местности, и только в крайнем случае достанет подобный поисковик при посторонних. В этот раз запасы пищи он брал стандартные: вяленое мясо, хлеб, который хотя бы полдня отлежался и выветрил свой запах свежей выпечки, и воду. Даже эльон не стал брать. Как ни крути, но в эль всегда можно было что-нибудь подмешать. А вот в воду очень сложно. Любой привкус в воде сразу привлечет к себе внимание. Зато таких припасов парень набрал вполне достаточно. И впервые за долгое время решил найти полностью в снаряжении эльфа Рейнджера. А что? Теперь он имел на это полное право. Он заработал его своим трудом. А то, что доспехи, которые он надел под кожаную куртку поисковика, скорее принадлежат не эльфу-рейнджеру, а эльфу-магу природы, это уже никого не касается. Хотя внешне они даже немного похожи. Ну и что такого в том, что такая защита более качественная и более прочная? Это уже никого не касается. Также он взял и эльфийский меч. Удобный он был, хотя и одноручный. Но лезвие этого меча было слегка изогнуто, но сделано все было очень аккуратно. Говорят, что так на Востоке клинки изготавливали. При этом, колоть таким мечом было практически невозможно, разве что в какую-нибудь уязвимую часть тела, а вот рубить вполне получится. Причем, сразу стоит отметить тот факт, что такие мечи были очень острыми и опасными. Но у Юрия теперь было законное право ходить с таким оружием, и в такой одежде, и даже эльфы к нему теперь придраться не смогут. В походный мешок он также не забыл положить и припасы эльфов. Они умели делать специфические лепешки, которые больше напоминают тонкие пластины квадратного сечения. Однако, когда ты надкусываешь такую лепешку и запиваешь глотком воды, то она практически мгновенно разбухает, и больше напоминает какой-то пирожок с начинкой. Довольно большой, надо сказать, пирожок. Поэтому наесться можно было даже одной такой пластинкой на целый день. Ведь, по сути, она содержала в себе достаточно много различных добавок и ингредиентов, что позволяло экономить. Как именно они все это делали, Юрий пока что не знал. Но, возможно, все же узнает. Позже, у того же бывшего архимага эльфов, сейчас же, он мог отправиться в путешествие, в которое в этот раз поведет немного более компактный отряд. Потому что эта дамочка-магистр, на следующий день появилась в трактире уже с сопровождением, в виде как минимум 7 бойцов, и еще 2 одаренных. Причем, Юрий сразу обратил внимание на то, что оба этих одаренных были магами, как минимум, 5-го ранга. Об этом четко говорили их перстни на пальцах, а также они оба были магами огня, боевики. Что же тут поделаешь? Но Юрий в договоре сразу указал, что если маги без его разрешения попытаются задействовать собственную магию, а не магию со свитков, например, то договор будет нарушен в одностороннем порядке, и парень все равно заберет оплату, только вот возвращать их обратно он уже не будет, потому что сразу же оторвется от таких умников, и уйдет сам в сторону приграничного города. Естественно, что этим индивидуумам подобное положение дел не особо понравилось, но они и сами должны были понимать, чем рискуют, отправляясь на территории, где одаренным лучше не появляться. Поэтому им тоже пришлось постараться запастись свитками самой различной направленности. И больше всего, судя по всему, они закупились свитками лечения, а заметив тот факт, что они не озаботились защитными амулетами от скверны или порчи, Юрий указал магистру Элисандре на эту глупость. «Да мы и не собираемся лезть в эту гадость», — раздраженно проворчал один из магов, когда эта молодая женщина поинтересовалась у них тем фактом, почему они не подумали о такой защите. Пусть туда лезет тот, кому за это платит, и кому же за это платит. Тут же специально слишком сильно удивился парень, заставив этого мага буквально поперхнуться своими словами. «Мне, например, вообще платит только за то, что я доведу вас до того места, куда ходили эльфы, и не дальше, даже на один шаг не дальше. Что вы там будете делать, меня не касается. Куда вы полезете, меня тоже не касается. И тем более, в зараженные места я лезть не собираюсь. А если это сделает кто-то из у вас, то это уже будут только ваши проблемы. Предупреждаю сразу, тот, кто сунется в такие места, не посоветовавшись со мной, практически сразу будет признан зараженным. А вы знаете, что у нас делают с зараженными скверной или порчей. Так что, несмотря на то, что эти одаренные были достаточно сильны и самомнение у них буквально хлестало через край, предупреждение подобного рода все же возымело свое действие. А может быть, на них так подействовало и то, как эта молодая женщина просто отвела их в сторону и высказала им все, что думает об их умственных способностях, при этом, не забыв упомянуть о том, что легко может их сейчас отправить обратно в гильдию, сообщив через амулет древних эльфов, архимагу Ориону про их глупость и ошибки, которые они совершили. «А вот это уже интересно», — тихо прошептал себе под нос Юрий, уже привычно потирая слегка зудевшее ухо, на которое так воздействовал эликсир чуткого уха, после его использования. «Удобная штука. Позволяла слышать разговоры разумных, на которых ты сосредотачиваешься, на расстоянии не меньше 20-30 шагов, даже в толпе, и это было прекрасно. Теперь-то он понял, как эта дамочка получала все эти разрешения на торговлю и согласование тех же самых договоров с руководством. У нее был амулет для переговоров на огромной дистанции, причем, это был амулет древних эльфов. Еще один вопрос в копилку к бывшему архимагу эльфов. Конечно, сейчас у Юрия было жуткое желание задать кое-какие вопросы тем, кто погнался за мифическими эльфами, которые, вернувшись из мрачных земель, тут же отправились домой. Ну, что, догнали? Ему так хотелось задать эти вопросы тому самому магистру, который старательно преследовал Юрия здесь. Но, сейчас задавать вопросы было просто некому. Как и те эльфы, тот самый магистр огня, который старательно мотал нервы парню, умчался вдаль, стараясь догнать несуществующих эльфов. Но, с учетом того, что уже рассказывал ему сам бывший архимаг, догнать тех, кто из эльфов дошел до ближайшего леса, было практически нереально. Тоже важное искусство. Причем, как понял Юрий, эльфы сами украли такие способности у какого-то другого народа. Ведь, Как оказалось, даже способности к оперированию магией природы для эльфов были чужеродными. По сути, эльфы просто паразитировали на чужих знаниях, забирая все себе и уничтожая хозяев подобных знаний. Потом они могли заявить, что все это только их разработки, и доказать обратное будет практически невозможно. А как это докажешь? Для этого нужно найти хозяев и разработчиков подобных возможностей, а этого нет, ведь эльфы весьма старательно вырезали весь тот народ, убедившись в том, что отряд уже практически собрался, а по поводу провизии и воды они должны были сами побеспокоиться. Юрий наконец-то скомандовал отправку. Выходили они из города достаточно рано, так как им нужно было еще уйти как можно дальше в сторону границ мрачных земель. При этом, парень видел задумчивые взгляды со стороны представителей местной городской стражи. Скорее всего, они сейчас будут делать пари на то, вернется ли Юрий из этого похода в одиночку, или же все-таки кого-то приведет в город. Ну, вообще-то, в этом договоре был такой пункт. А значит, ему придется возвращать хоть кого-то. К тому же, это были люди, а никак не эльфы. Им он нужен был живым. А эльфы все равно собирались с ним разделаться. Или, что тоже было вполне возможно, превратить в бессловесного раба. Но это все уже не имело никакого значения. Хотя парень не понимал главного. Ведь у них в отряде тогда были эльфийки. Да, они были рейнджерами. И, видимо, из простых семей, но они были молодыми и красивыми. На внешний вид, конечно же, по возрасту так не скажешь. Для эльфов и 150-200 лет – это молодости. Поэтому сейчас речь не об этом, а о том, что никто не мешал эльфам использовать этих молоденьких, с виду, дамочек для того, чтобы любая группа поисковиков-охотников, буквально в припрыжку, побежала бы с ними в мрачные земли, не только показывая им дорогу, но при этом и уча всему тому, что они знают. И все только за ласковый взгляд и нежный голос этих дамочек. Но эти эльфийки так смотрели на людей, даже на Юрия, с которым они все же заключили договор, что парню просто становилось не по себе от того смешанного чувства брезгливости и презрения, которым они его окатывали каждый раз, оказываясь рядом. Уже только поэтому становилось понятно, что подобные отношения не способствуют дружбе, не говоря уже о чем-то больше. Так что, говорить о каких-то легендах, в которых упоминалось, что человек-мужчина мог влюбить в себя эльфийку, было просто бессмысленно. Теперь парню все это казалось просто нереальной сказкой, ведь они были воспитаны таким образом, чтобы видеть в людях только мусор. Да, он уже и сам слышал о том, что в его родном королевстве, откуда Юрий сначала попал в темный лес, а уже потом в это княжество, король собирался жениться на молодой эльфийке, и вроде бы из знатного рода. Вот только что-то парню подсказывало, что с этим браком не все так чисто и просто, как кажется на первый взгляд. Поэтому, ему было бы предпочтительно быть внимательнее к таким вещам. Если эльфы слишком сильно им заинтересуются, то вполне возможно они могут попытаться использовать против парня и такую возможность, поэтому он должен быть всегда настороже, особенно в отношении этих лесных жителей. Что, неудобно, собственными ножками перебирать нужно, едва не расхохотался парень, когда буквально через полчаса такого похода, который естественно проводился пешком, один из магов гильдии начал довольно громко возмущаться. Ну, не привык он собственными ножками землю топтать. Скорее всего, он рассчитывал на то, что его на карете подвезут до нужного места, но тут так не бывает, и всем приходится ходить собственными ножками. Даже животных в мрачные земли никто не водит, потому что любое животное, тварь бессловесная, сказать тебе о том, какой ты дурак, оно тоже не сможет. А этот еще не успел даже от города на несколько километров отойти, и уже начал возмущаться от того, что он устал, и ему это все уже начало надоедать. После намеренной насмешки парня, он замолчал и даже продержался почти целый час, но потом снова начал возмущаться. «Так, магистр, вы либо заткните его, чтобы он не мешал мне следить за нашей тропой, либо отправляйте обратно. Здесь скверной порчи нет, так что дойдет до города еще засветло». В конце концов не выдержал Юрий, заставив насторожиться весь отряд. «Я не собираюсь слушать это нытье целыми днями. Нам до того места, куда вы хотите попасть, необходимо идти как минимум 3 дня. 3 дня идти ножками, без отдыха и без привалов по дороге. Отдыхаем только ночью, иначе мы тут месяц будем бродить, а через 2 недели таких путешествий нас уже даже в город не пустят. Расстреляются стены из баллисты. Если не верите, пойдите и спросите». И снова в дело вступила Элисандра Хикс. Просто отведя в сторону этого мага, она буквально с рычанием сорвала с него мешок с припасами и, развернув к себе спиной, судя по всему, от всей своей широкой души, дала ему пинок под зад. Нет, Юрий, конечно же, слышал, что есть такая поговорка, дать под зад ногой, волшебный пендель, а тут он это все увидел воочию. Она не стала с ним как-то церемониться, а просто погнала обратно в сторону города, заявив о том, чтобы он больше ей на глаза не попадался. И, судя по взгляду этого достаточно молодого одаренного, он уже и сам понял то, на что таким образом напросился. Каким бы он ни был бы одаренным, но сейчас эта дамочка была командиром группы, которая прямо отчитывается перед архимагом. И тут, как ни крути, он лицо подчиненное. И именно он сам начал вести себя как какая-то плаксивая девочка. К тому же, он едва не спровоцировал срыв задания. Какой ему от этого может быть результат? Только самый простой. Насколько было известно парню, гильдия магов в империи имеет несколько достаточно серьезных контрактов с той же армией империи Суран, и всех провинившихся, по какой-либо причине, отправляют в те же самые пограничные крепости империи, например, на границе с степью орков, охранять там территорию государства. И, надо сказать, что отправляют туда таких умников на долгий срок, как минимум, под сотни лет. Судя по всему, Юрий завел себе еще одного врага, ну, прекрасно. Только вот этот умник сейчас не учитывает того, что парень вообще-то выполняет контракт, и в договоре нигде не прописано, что он обязан терпеть нытье этого обученного идиота. Тем более, что от него действительно особой пользы на той территории не будет. Если он уже здесь начал нудить и скандалить, то на территории мрачных земель он может легко погибнуть, как сам, так и весь отряд подставить под уничтожение. А значит, ему там точно не место. Надо сказать, что второй одаренный вел себя куда спокойнее. Видимо, у него была довольно неплохая физическая подготовка, и именно поэтому он спокойно забрал сумку с припасами и продолжил путь, даже ничем не демонстрируя своего раздражения или недовольства. Сразу видно, обычная рабочая лошадка, хороший исполнитель, который, скорее всего, просто ждет возможности продемонстрировать свою эффективность. Ну, что же, так даже спокойнее будет. Остальные представители этой группы действительно были полноценными воинами. Скорее всего, либо профессиональные наемники, либо представители какого-то боевого подразделения самой гильдии магов. Ну, кто-то же должен у них там какие-либо обозы охранять, или лаборатории. Может быть, например, сам Юрий не доверил бы такие вещи посторонним, даже если у них есть заслуженный авторитет. Мало ли, наемник, на то и наемник, он должен быть заинтересован в хорошем заработке. Сейчас он охраняет тебя и получает за это деньги. Но как только закончится контракт с тобой, никто не помешает ему перепродать информацию о системе охраны твоей территории или твоей лаборатории твоим же собственным конкурентам. И тут ты его никак не обвинишь в этом. Он-то в отношении тебя свой контракт выполнил, а значит, свободен в выборе своих последующих действий. Учитывая тот факт, что отряд был достаточно сильный, несмотря на своеобразную потерю одаренного буквально на первых же шагах, Юрий не пытался особо скрываться, и по пути им даже встретились возвращающиеся из мрачных земель охотники, которые, едва заметив идущую навстречу им группу, которая выглядела солидно, тут же готовились к сражению. Однако Юрий просто махал им рукой, как будто приветствуя, и пытаясь их успокоить, после чего отходил немного в сторону, что давало им всем понять, что нападать на них никто не собирается. Да и зачем тратить время на такие глупости? Они уже приближались к границам мрачных земель, а значит, так шалить не стоит. Здесь вы еще можете развести костер и нормально поужинать. Тихо усмехнулся парень, когда выбрал место для первого ночлега, находящееся буквально в паре часов ходьбы от границы мрачных земель. По сути, здесь монстров не бывает. Пока что. Так что можно вполне спокойно развести костер и приготовить еду, если хочется. Я же расположусь вот там, немного в стороне. Мне так будет спокойнее и удобнее. Конечно, Элисандра Хикс тут же заинтересовалась такой привычкой к одиночеству со стороны парня, на что Юрий просто пояснил, что несколько лет жил в темном лесу, в полном одиночестве, и поэтому ему компания не нужна, чтобы чувствовать себя в безопасности. Наоборот, когда вокруг много людей, он чувствует своеобразную угрозу. Например, в темном лесу те же самые измененные твари ни разу не пытались Юрия посреди ночи попытаться ограбить и убить, что ни говори, но измененные твари пытались сделать подобное открыто. В смысле убить они его пытались, а не ограбить. Естественно, что после такого откровения магистр задумчиво проводила парням взглядом к месту его лёжки, где парень расположился вполне себе уверенно, быстро перекусил в сухомятку, запив парой глотков воды, куском вяленого мяса и хлеба, после чего спокойно завернулся в походный плащ эльфа рейнджера и задремал. Спал он как обычно, не особо рассчитывая на то, что оставленные на страже воины будут следить за его участком территории. Поэтому и не стал особо расслабляться. Наутро он довольно быстро разбудил всех, даже несмотря на то, что сама магистр, судя по всему, была совой, потому что тяжело просыпалась, но все равно пересилила себя. Проснувшись и быстро перекусив, они направились дальше, так как их ждала миссия, которую нужно было выполнить им, не Юрию. Ему-то все эти интересы гильдии были вообще никак не интересны. А вот теперь мы заходим в мрачные земли. Слегка раскинув руки, Юрий указал вперед ошарашенно оглядывающимся вокруг разумным, которые впервые увидели это зрелище. «Я думаю, что вы сразу заметили разницу. Вот тут одаренным не стоит использовать свою магию, если хотят жить. Ну, а если вам хочется умереть особо жестокой смертью, то предупредите меня заранее, чтобы я успел уйти». Надо сказать, что подобное напоминание не добавило им хорошего настроения, хотя само зрелище на эти проклятые территории действительно было весьма запоминающееся. Каждый раз, когда Юрий заходил на эту территорию, его немного пугала эта разница двух разных территорий в виде своеобразной пространственной картины. Только-только они шли по нормальной траве, и тут вдруг, бац, и под ногами фактически выжженная пустошь, покрытая легкой дымкой тумана, не говоря уже про мерцающие то тут, то там, источники заражения скверны или порчи. И, судя по всему, эти разумные тоже не видели подобных источников, это стало заметно по их реакции на открывшуюся картину. Никто из них не стал интересоваться тем, почему в некоторых местах мерцают не совсем понятные магические проявления, хотя, про сам этот туман спросить не забыли, и это сразу дало понять, что это еще один плюс в копилку странностей самого Юрия. Вот только насладиться этим зрелищем им паренек просто не дал. Не так уж много времени у них было, чтобы стоять тут и пялиться на ближайшую территорию. Это могло быть опасно. Среди поисковиков и охотников тоже идиотов могло быть достаточно, кто мог бы, уже выходя с этой территории, просто попытаться использовать какой-нибудь свиток, чтобы привлечь к их отряду внимание ближайшего скопления монстров. Естественно, что этого Юрий не хотел. Он заранее пояснил этим разумным, что на территории мрачных земель все друг другу враги. Ты можешь доверять только членам твоей группы, и то, не всегда. Пояснил он свое мнение магистру, которая весьма удивленно на него воззрилась. А вы что, не знали? На этих территориях любой, даже самый приветливый человек, становится зверем. Тем самым зверем, который может воткнуть тебе нож в спину. Вы разве не сталкивались с типичным предательством? А здесь оно практически регулярно происходит. Например, когда я только пришел в эти места, то столкнулся с тем фактом, что некоторые опытные поисковики и охотники брали в свой отряд молодых парней, которые хотели научиться чему-нибудь, и брали их специально для того, чтобы те на себе проверяли опасные территории или логово каких-нибудь тварей, всего лишь выманивая чудовищ на себя. Как вы понимаете, такие парни не возвращались, и не только парни. Таких молодых поисковиков называли наживкой. Некоторое время назад одну довольно серьезную группу охотников за такие шалости банально приговорили к смерти. Кого успели, поймали, а остальных загнали в мрачные земли, и про них уже давненько ничего не слышно. Так что, думайте, если вы на этих землях увидите каких-нибудь людей, даже тех, кого видели в том же Торвале или трактире, где они могли даже с вами за одним столом выпивать, не вздумайте к ним приближаться, и, тем более, не вздумайте к ним поворачиваться спиной. Не то это место, чтоб верить в такие глупости, как товарищеский дух. Судя по удивленному выражению лица этой дамочки, она просто не ожидала таких откровений от парня. Ну, теперь-то им и самим будет понятно то, почему среди охотников и поисковиков такие потери. Ведь это и не мудрено. Если ты постоянно ждешь удара в спину, то и сам будешь готов поступить точно так же. Именно поэтому ты все время ходишь один? Задумчиво спросила она, так и не дождавшись ответа на этот, По сути, риторический вопрос. А зачем лишний раз распыляться? Юрий и так дал ей понять, что никому особо не доверяет. Тем более, не доверяет тем, кто ищет что-то особенное на территории мрачных земель. Ведь все поисковики-охотники идут сюда именно ради частей тел монстров. Что-то ценное с края этих территорий достать довольно сложно, так как, по сути, все уже давно выгребли. Иногда, когда происходит вот та самая смена территорий, довольно близко к границе может появиться новый участок этой проклятой земли, который еще не расчистили. И тогда у поисковиков появляются достаточно большие деньги. Они начинают рассказывать различные сказки и легенды о том, как можно буквально по щелчку пальцев разбогатеть. И многие в это верят. Тогда начинается новая волна этой своеобразной лихорадки. Золотой ее не назовешь. Ведь они в этих местах добывают отнюдь не золото, а различные предметы, которые продают за золото. Но точно так же, как появляются подобные места с ценными артефактами, в данную местность может перенести и логово какой-нибудь очень опасной твари из глубины мрачных земель. И тогда вместо того, чтобы находить что-то ценное, все поисковики и охотники, которые будут ходить по этому маршруту, найдут только свою смерть. Если кто-то и выживет каким-то чудом, тогда им придется вырабатывать новую стратегию и искать новые маршруты. А это время, силы и человеческие жертвы. И тут уже ничего не поделаешь. И именно это сейчас и пытался донести до своих своеобразных товарищей по этому походу Юрий. Шаг за шагом они постепенно углублялись вглубь этой территории. И парень понял, что та же магистр стала стараться держаться к нему поближе. Особенно это ему стало понятно, когда он несколько раз одернул представителей их группы, успев вовремя остановить и не дать буквально шагнуть в очаг заражения скверной. Кстати, Юрий заметил одну интересную странность. Если взять, например, камушек и бросить сквозь это своеобразное магическое пламя, то в воздухе, как на воде, начинают расходиться своеобразные круги, и тогда становится видно, где был этот источник. При этом сам такой камень заражения скверной не получает, чем парень и стал пользоваться, просто останавливая кого-нибудь от глупого шага и банально кидая перед ним в пространство камушек, после чего раздавался весьма интересный звук, похожий на шлепок плевка на раскаленный камень, и в воздухе появлялись своеобразные волны. Это было прямым свидетельством того, что в это место лучше не входить. «Как ты вообще видишь все эти места?» – задумчиво спросила магистр, когда они остановились на очередной ночлег, и Юрий уже собирался отойти в сторону, чтобы устраиваться на ночевку. «Я, сколько бы ни напрягалась, ничего не вижу, а ты видишь. Я это поняла, потому что ты останавливал нас буквально за шаг до этого места. Если бы ты эту территорию прекрасно знал, и эти источники, которые наверняка меняют свое место, то предупреждал бы нас заранее. Значит, ты их видишь. Как? Так кто же его знает, как я это все вижу?» Коротко пожал плечами парень, напряженно посмотрев на эту молодую, но весьма наблюдательную женщину, которая все так же задумчиво покачивала головой. «Просто вижу, или ощущаю, это не суть важно, тут важнее именно то, что мне это помогает, а вы бы не пытались без нужды активировать свои амулеты. Если вы не знали, то поясню, у них только 2 часа работы, да, у вас есть 2 мага, и, возможно, вы сможете их подзарядить, если получится, и если вы этим процессом не привлечете на нашу голову каких-нибудь местных тварей, но берегите их заряд, они вам еще могут пригодиться». «Вы же вроде собирались пошастать по территории мрачных земель, после того как мы дойдем до нужного места, вот там вам эти амулеты пригодятся, а время их работы сильно ограничено, так что думайте». После чего он отправился спать, но в эту ночь нормально выспаться им не дали. Стая особо крупных и агрессивных тушканов почему-то решила мигрировать как раз через это место. Это еще хорошо, что сам Юрий спал в полглаза, поэтому услышал легкие щелчки, которые издают эти твари во время прыжка. Они делают это не специально, просто покрытый плотной твердой чешуей хвост, в момент прыжка, как бы отталкивается от земли. И когда они это делают, то те же камни, попадающие под такой своеобразный удар, издают весьма специфический звук. А тут был целый перестук, словно марширует колонна людей с подбитыми на каблуки подковками. Резко вскинувшись, Юрий заметил, что часовой придремал. Ну, это было и не мудрено. Уже была осень, и по ночам начинало холодать. Скорее всего, он слегка замерз. Костра-то ведь не было, и пытаясь согреться, он просто закутался в плащ. А когда стоишь на посту, этого лучше не делать, потому что, так скукожившись, Он фактически принимал форму эмбриона, и тут же жутко начинало хотеться спать. Правда, Юрий так и не понял того, почему у этих разумных при себе потом не оказалось эликсиров, позволяющих бодрствовать всю ночь. Неужели они не смогли напрячь собственных алхимиков? Что за глупость такая? Если у них есть свои алхимики, да их целая гильдия, можно было бы заставить их сделать специальный набор эликсиров для тех, кто отправляется в эту экспедицию. Почему они этого не сделали, непонятно, но своим снабжением они должны были заняться сами. Быстро подскочив к часовому и слегка толкнув его, чтобы тот проснулся, Юрий поднял и остальных. Это еще хорошо, что никто не начал задавать глупых вопросов или вскидываться с криком. Это было глупо, особенно в темноте ночи, да и на этих территориях. Взмахом руки пригласив их отойти от этого места в сторону, Юрий присел и достал лук. Когда мимо понеслась волна этих тварей, которых оказалось достаточно много, даже навскидку в темноте можно было примерно прикинуть их численность. От 300 до 400 особей. Много. Так что Юрий сумел подстрелить десяток, просто стреляя из лука в толпу. Эти твари просто неслись куда-то вдаль и не останавливались. Поэтому парень вполне спокойно стрелял, не задумываясь о том, что что-то потеряет. А когда волна тушканов ушла, он спокойно подобрал свою добычу. Ну, а что, в договоре все равно указано, что это его добыча, а никак не общая. Кстати, такими действиями он вызвал очередной своеобразный взгляд уважения от женщины-магистра. Элисандра, как она попросила его уже к ней обращаться, и не на «вы», а то начинала чувствовать себя старой, действительно была удивлена тому, что в момент опасности парень не потерял, так сказать, крепости духа, и даже позволил себе искать своеобразный заработок в этой ситуации. После того, как тушканы ушли, они снова вернулись на место лагеря. Правда, место Юрия тушканы так и не зацепили. Оно было немного в стороне от общей прогалины, по которой шла волна, а вот их вещи тушканы потоптали знатно. Ну, надо быть немножко умнее. Парень-то вообще-то, когда подскочил, тут же подхватил и свои вещи, что и позволило остаться фактически чистыми. А вот остальным немного досталось. Дело в том, что когда такая волна куда-то идет, тушканы не останавливаются. Они и питаются на ходу, и гадят. Так что ничего удивительного в том, что утром пара плащей представителей гильдии оказались слегка загажены, парень не увидел. Но когда один из одаренных попытался подойти к ближайшей луже, чтобы сполоснуть там плащ, Юрию пришлось его одернуть и предложить вытереть пятно о ближайший куст травы, но не совать руки в источник порчи. Да, опять кристально чистая вода, которую даже тушканы почему-то предпочитали обходить стороной. Юрий-то прекрасно видел там источник этой гадости. Причем, тот не возвышался над уровнем жидкости, а затаился внутри. Так что кидать камень туда было бессмысленно. Когда удивленный маг попытался выяснить, почему парень не дает ему просто смыть дерьмо этих тварей со своего плаща, Юрий просто спросил у него о том, не думал ли он о некоторых закономерностях. Например, о том, по какой причине эти тушканы старательно обходили это своеобразное озерцо с кристально чистой водой. Ведь они вообще-то и питаются, и гадят на ходу, а значит и пить тоже должны точно так же, и что из этого следует. А их следы четко об этом говорили, о том, что эти самые твари прекрасно видят источник неприятностей, и не хотят к нему приближаться, даже предпочитая страдать от жажды, но не пытаясь глупо рисковать жизнью. Судя по задумчивым взглядам воинов, которые шли с ними, парень уже заработал в их глазах определенный авторитет. Что-что, а эти ребята никаких глупых вопросов не задавали. К тому же эти 7 бойцов была слишком хорошо слажены, и они действовали как единый механизм. Сказано им, что они должны двигаться именно таким образом. Они это и делают. Сказано им, ничего не трогать. Даже если они увидят золотую монету под камнями, значит этого лучше не делать. Тем более, что на всякий случай, Юрий рассказал одну историю, вроде своеобразной байки, которую слышал от местных охотников-поисковиков, когда только прибыл в эти места. Поговаривали, что есть какой-то монстр, больше похожий на ядовитого змея. Когда он прячется между камнями, то открывает пасть своеобразным образом, и у него внутри пасти есть весьма специфическая отметина, которая слегка светится в темноте. Если присмотреться со света в темноту, то можно подумать, что там лежит золотая монета. Естественно, что проходящий мимо человек тут же протянет туда руку, чтобы попытаться достать своеобразную ценность. Своеобразную по причине того, что еще неизвестно, что это такое. Однако руку туда все же протянут, а потом удивляются, когда вместо золотой монеты в их руку вцепляется ядовитая тварь. Такое предупреждение заставило задуматься всех в этом отряде. Возможно, это была просто какая-то местная шутка, но сейчас это было не суть важно. Важнее было именно то, что таким образом Юрий заставил их быть настороже и не тянуть руки туда, куда не стоит. А если даже они и заметят что-то, то лучше пусть спросит у того, кто здесь чаще бывает. «Здесь и такое бывает», — удивленно выдохнула магистр, когда, заметив промелькнувшую в небе тень, Юрий тут же приказал всем спрятаться под своеобразным навесом из обломков стен ближайших руин. Места там было мало, и им пришлось чуть ли не друг к другу прижаться. Как ни странно, но Элисандра почему-то предпочла прижаться именно к молодому парню, и начала жарко дышать ему в шею, при этом не забыв чуть ли не одним глазом выглянуть наружу, и когда над ними медленно и даже величаво проплыла в небе крылатая тварь, похожая на огромного ворона, и по ее вздрагиванию Юрию было понятно, что она с большим трудом сдержала крик удивления. «Я никогда не знала, что существуют такие огромные птицы». Слегка успокоившись, она тут же зашептала парню на ухо. «Они опасные, я не пробовал с ними драться». Коротко пожал в ответ плечами Юрий, и буквально спиной почувствовал, как эта дамочка хихикнула за его спиной. «Пусть найдется такой идиот, но я знаю, что здесь, не так уж и далеко, имеется целое гнездовье таких тварей. А вот костей вокруг того места, как человеческих, так и нечеловеческих, довольно много. Чуть ли не целым ковром лежат. Хотите проверить? Пожалуйста. Я могу вас туда довести, но назад уже возвращаться будет, судя по всему, просто некому. Там слишком открытое место. Я один там с большим трудом проскочил, а отряду там делать точно нечего». Судя по всему, авторитет парня в глазах этих разумных уже был достаточно высок, потому что как-то смеяться над его словами никто не стал. Поверили на слова. Простояв так некоторое время, они дождались того самого момента, когда тварь улетит, и только потом они пошли дальше. Причем теперь Юрий постоянно замечал, что кто-нибудь из этой группы, время от времени, да посматривает на небо, словно желая заметить подобную угрозу первым. Ну, что же, настороженность в таких ситуациях никому не помешает. Последствия поступков, и что я теперь скажу графу Фольк? Барон Арнальдрик буквально не находил себе места от злости, и в кабинете, где он только что метался, практически не осталось места, на которое бы не обрушился его гнев. Надо же было этим ублюдкам из империи все испортить, и кто их просил устроить такую глупость? Проводника решили обмануть, так сделали бы это все аккуратно. А что теперь остальным делать? Я-то уже и графу написал, что все будет в порядке, что этот проводник теперь будет только нам служить. А что теперь мне делать? Гнев барона был вполне понятен. Только что его управляющий и секретарь, по совместительству, Роланд буквально взъерошенный примчался в этот кабинет, чтобы рассказать своему хозяину об очередном провале его планов. Всего лишь по той причине, что молодой парень Юрий, на которого он так рассчитывал, теперь просто отказывался сотрудничать с кем бы то ни было. Именно по той простой причине, что не хотел больше иметь дело с теми, кто желает отправить экспедицию на территории мрачных земель. И все именно из-за случившегося после последнего похода. И когда барон узнал о том, что там случилось, то его разум буквально захлестнула неконтролируемая волна гнева. Так как оказалось, что молодой парень, сводивший уже две экспедиции в мрачные земли, наткнулся на тот факт, что его банально обманули. Согласно договору, ему должны были заплатить 20% от стоимости всех находок, которые сделают члены экспедиции при его помощи. И все вроде было нормально, если бы не глупость, которую эти умники умудрились сотворили. Они решили, что могут использовать этого парня, и банально не доплатили ему за находки. Причем, судя по слухам, что успел собрать Роланд, не доплатили достаточно много денег. Барон Альдрик сам был в шоке, когда увидел перечень находок и их примерную стоимость. Буквально за неделю путешествия по этим опасным землям, эти умники заработали почти 2000 золотых, и, по сути, можно было бы этим воспользоваться, так как получается просто огромный доход для того, кто сможет заниматься таким делом регулярно. Если заставить этого проводника ходить в поиск практически каждую неделю, или хотя бы раз в две недели, то тогда можно будет буквально за один месяц заработать пару-тройку тысяч золотых. Конечно, барон не собирался кардинально обманывать своего хозяина, графу Фольк тоже деньги нужны, Только ведь можно из 3000 золотых ему и 2 отдать, а все остальное оставить у себя. Тоже вполне достойная стоимость получается. Но теперь-то что ему делать? После такого обмана этот парень уже никому не верит. А ведь барон тоже хотел бы на этом деле нажиться, если получится. Хотя, теперь уже вряд ли. И главная проблема сейчас была в том, что и придраться-то тут ни к чему не получится. Можно было бы попытаться заставить его. Ну, раз других водил. Водил и эффективно. С этим никто не спорит. Но свидетелей подобного обмана было слишком много. После того, что случилось, эти умники из империи даже пытались было о чем-то с ним поговорить. Возможно, хотели как-то отыграть назад случившееся, но парень уже не стал ни с кем разговаривать, а просто отправился в свой номер и закрылся там. А представители империи, вместо того, чтобы исправить положение, собрались и покинули город Тарваль. Идиоты. Теперь именно из-за них и сам барон Альдрик просто не знает, что ему делать. Ведь у него уже и отряд для экспедиции практически был собран. Для этого он нашел самых сговорчивых и послушных индивидуумов, которые уже заморались до такой степени в различных преступлениях, что просто не смогут отвертеться от приказов дворянина. Они должны были ходить с этим пареньком и как следует изучать его тропу и все то, что он там делает, так как впоследствии барон рассчитывал из этих людей сделать своеобразных проводников, чтобы еще больше увеличить уровень своего достатка. Ведь часть отрядов можно было бы посылать без ведома графа Фольк, и тогда весь заработок от них шел бы только в его казну. Честно говоря, барон уже даже начал планировать, что он будет делать в будущем. И в первую очередь, он рассчитывал на то, что станет богаче даже самого графа. И тогда можно было бы выкупить для себя отдельный титул. А если надо будет, то можно было бы даже попытаться занять место собственного сюзерена. Все зависело бы от того, как быстро он пополнял бы свою казну. Тем более, что с этих доходов у него не было бы никакой нужды платить налоги в казну княжества. Для этого был граф и его доходы. Вот пусть он налоги и платит. И вот теперь все его планы были просто разрушены. И даже несмотря на то, что сам барон хотел было послать стражу за этим молодым наглецом, чтобы кнутами заставить выполнять обязательства перед местным дворянством, управляющий все же сумел убедить дворянина в том, что так лучше не делать, всего лишь по той причине, что этот мальчишка не имел отношения к княжеству. Более того, он был одаренным, и этот факт отрицать уж никак не получится. Значит, нужно действовать по-другому. Но как? Это был сложный вопрос, и барон просто не находил себе места. Он уже привык руководить этим городом, где время от времени у него была возможность понемногу откусывать в свой карман от доходов графа Фольк. А теперь что ему делать? Эти деньги, которые барон ему уже пообещал, были просто потеряны. И теперь сам Арнальдрик фактически останется не у дел. Но все это было только началом его проблем, так как, вызвав к себе своего помощника, чтобы разработать новый план, согласно которому можно было бы вынудить этого молодого парня все же выполнять волю барона, дворянин узнал еще одну весьма неприятную новость, которая открыто касалась всех его будущих доходов. Все эти попытки надавить на данного мальчишку закончились провалом еще и потому, что местная гильдия поисковиков и охотников открыто заявила претензию. Именно по той причине, что все они были бы не против зарабатывать деньги таким образом. А раз этот паренек отказывается в подобном участвовать, то можно нанять кого-то другого. Вот только сам барон прекрасно понимал, что никто не подойдет для этой цели лучше, чем этот молодой нахал. «Господин барон Альдрик, его сиятельство граф Фольк вас вызывает к себе». В конце концов, примчавшийся дружинник дворянина, являвшегося сюзереном барона, дал ему весьма недвусмысленно понять, что высокородный дворянин уже был в гневе. Ну, а иначе зачем ему нужно было призывать к себе верного вассала, который мог провиниться только в чем-то одном, и теперь ему предстояло отвечать за свои ошибки. Естественно, что сам себя в этом случае Арнальдрик не обвинял. Он считал виноватыми кого угодно, даже этого молодого паренька, магов империи Суран, своего помощника Роланда, но только не себя. Ну, в крайнем случае, он мог свалить всю вину на гильдию поисковиков и охотников, которая в последнее время снизила поставки ресурсов и несла достаточно большие потери. К тому же, это ведь не у него был конфликт с этим мальчишкой, вот пусть и отдуваются, если получится. Но надежды на подобное стечение обстоятельств у барона Альдрика было мало, поэтому оставалось только одно – извиняться и обещать исправить ситуацию. Но как это сделать? Судя по всему, Этот самый Юрий Левицкий отличался весьма упрямым характером, настолько упрямым, что он в этом вопросе мог поспорить с кем угодно. А значит, нужно искать другой подход, и найти его нужно найти как можно быстрее. Иначе граф Фольк действительно разгневается, ведь этот дворянин рассчитывал еще и на то, что этот молодой паренек будет ему служить верой и правдой не только как проводник и источник ценных ресурсов с территории мрачных земель, но заодно и как одаренный, которого можно было бы отправить в Академию магии империи, загнав при этом в пожизненную кабалу. Только вот как сам граф собирался совмещать добычу ресурсов с территории мрачных земель и учебу в Академии, это барону было очень сложно понять, и сейчас он старался об этом даже не думать, ведь сложность ситуации была куда выше, чем ему бы хотелось. И как мне теперь все это понимать? Архимаг Орион, уже никак не сдерживая своих эмоций, орал на стоявших перед ним со склоненными головами разумных, и даже не задумывался о том, кому и что сейчас он говорит. И все только по той причине, что его гневу просто не было границ. Мало того, что они упустили эльфов, которые унесли весьма ценные артефакты, имеющие отношение к представителям древней цивилизации людей в этом мире, так еще и умудрились поссориться с единственным проводником в мрачные земли, причем весьма эффективным проводником. Одна только экспедиция, которую на скорую руку отправили в те земли представители гильдии, сумела принести ресурсов почти на 2500 золотых. А что было бы, если бы таких экспедиций было 2 или 3? Более того, одни только артефакты, которые они там находили, уже стоили отдельного упоминания. И главное было в том, что за эти артефакты им практически не было нужды платить деньги, так как этот поиск вели те, кто и так служил гильдии. А раньше подобного не было. Судя по всему, этот молодой паренек, который выступал в роли проводника, действительно прекрасно знал ту территорию. Более того, по свидетельству магистра Элисандра Хикс, которая была с ним в этом путешествии, этот парень был действительно уникальным, так как прекрасно чувствовал источники заражения скверной порчи, а это просто невероятная редкость. Честно говоря, сам архимаг Орион о подобном никогда не слышал, и эти знания заставляли его буквально теряться в догадках, как такое вообще было возможно, что еще сможет видеть или ощущать данный индивидуум, если его обучить как следует. Уже только поэтому этот мальчишка должен был быть в руках представителей гильдии. Однако желание некоторых умников, посланных на это дело, решивших попытаться нажиться, словно у них вот-вот отнимут жизнь, все испортило. И теперь ситуация осложнилась многократно. Этот парень и так не особо желал сотрудничать с представителями гильдии. А тут еще и такой сюрприз. Да, магистра Лиссандра Хиггс сделала все, что могла, чтобы все же попытаться удержать отношения с ним на дружественной ноте. По крайней мере, до этого казуса. А теперь что? К тому же, сам факт того, что этот парень работал только через банк гномов, заставлял думать о том, насколько сложно теперь будет пытаться уговорить этого разумного хоть как-то сотрудничать. Ко всему прочему, буквально через неделю после возвращения экспедиции, внезапно выяснилось, что столь редкие и необычные артефакты, которые попали в руки как гильдии магов, как и эльфов, неожиданно точно так же оказались и в руках представителей столичной академии магии империи. Судя по всему, этот парень имел в запасе еще несколько подобных артефактов. Если это так, то возникает вопрос, сколько подобных предметов попало в руки к эльфам, если они не заметили у себя под носом кражу почти десятка таких артефактов. Архимаг Орион хотел было послать в Тарвал еще кого-нибудь, чтобы попытаться выяснить подробности, и был даже готов заплатить за это империалами. Однако у реализации такого желания возникла определенная сложность, открыто связанная с тем, что отправлять кого-либо из гильдии на территорию графства Фольк-княжество Ярское, где был расположен тот самый городок, теперь не получится. И все из-за того, что представители гильдии практически открыто обвинили в обмане и мошенничестве, и в нарушении договора. Официальную претензию по этому поводу архимагу Ориону уже передали представители Гномьего банка. Естественно, что ему это не понравилось, и когда он вызвал к себе своих подчиненных, то буквально потерял дар речи, когда получил прямое подтверждение тому, в чем обвинялись представители гильдии. «Всего за каких-то 200 золотых вы решили опозорить гильдию», – орал он практически несколько часов подряд, даже не обращая внимания на то, что его подчиненные уже фактически не могут стоять на ногах, ведь они, по сути, прибыли к нему прямо с полигона, на котором почему-то решили выяснять отношения, старательно продолжая неожиданно возникший клинок. Однако именно сейчас его все это не интересовало. Его больше интересовало то, как теперь гильдия будет решать проблему с поставками ресурсов с территории мрачных земель. И все вроде было нормально. И даже был контракт с этим парнем, на основе которого можно было бы продолжить их общение. А потом, глядишь, им и удалось бы его все же затащить в гильдию. Так нет же, пожадничали. Там, где идет расплата империалами, решили золото сэкономить. Обыкновенное золото. Да, как такое вообще могло бы в голове у кого-то уложиться? И теперь все это выглядело так, будто бы кто-то специально хотел навредить гильдии. В конце концов, уже не выдержав, он прогнал прочь всех из своего кабинета и, с большим трудом успокоившись, сел в свое любимое кресло, чтобы поразмыслить над тем, как можно было бы попытаться исправить положение. Сейчас он понимал, что представители княжества не так уж и долго будут надувать щеки. По крайней мере, долго удерживать конфронтацию с представителями гильдии никто из них не будет. Скорее всего, они сами через какое-то время предъявят претензию, которую можно будет погасить в виде золотого взноса. И все, на этом дело закончится. Вот только представители гильдии поисковиков и охотников явно отметят себе этот факт и больше не позволят себя обманывать. Более того, никто из них уже не захочет иметь дело с представителями гильдии, и теперь они будут только через перекупщиков товары продавать, а напрямую никто не будет, что автоматически поднимет расценки на подобные товары. Естественно, что представителям гильдии магов империи подобное было не по нутру. Хуже всего было то, что действия самого архимага Риона и так вызывали определенные опасения и возмущения у совета магистров гильдии. А теперь еще и такой сюрприз, вот что он теперь им скажет, в ответ на претензию о том, что его ставленники довели до такого кризиса. Придется просто руками разводить, а ведь у них была такая возможность заманить в гильдию этого парня хорошим отношением и поддержкой. И потом, просто использовать, заставляя поставлять гильдии все то, что только может быть необходимо, и результат был бы просто великолепный. Да что там еще, разъяренно швырнул в резную двустворчатую дверь попавший ему под руку свиток архимаг, когда раздался тихий стук, побеспокоивший его. Я же сказал, меня не беспокоить, неужели так тяжело это понять? Прошу прощения, господин архимаг. Аккуратно заглянув внутрь кабинета, верный и всегда послушный слуга с некоторой опаской покосился на лежавший под дверью тяжелый свиток, после чего, зябко передернув узкими плечами, и тут же зачастил, сам прекрасно понимая, что под рукой у его хозяина есть еще десяток таких же метательных снарядов. Вы же просили сразу вам сообщить, как только императорская семья проявит какой-то необычный интерес. Так вот, наши соглядатаи сообщают, что старшая дочь императора, объявленная наследной принцессой, отправилась в Академию магии.